Дверь чувствовала, что это она всему причиной. Она открыла дверь к тому, кто мог бы ей помочь. И он помог. Он отнес ее к себе в теплую и уютную квартиру. Заботился о ней. Привел туда маркиза, именно потому что тогда помог ей оказать свое мир. Брать его с собой — безумие. Они не могут принять в команду еще одного, и мы себя-то вряд ли удастся защитить, ведь их ждет долгий и опасный путь. И все же, неужели он попал в Нижний мир только потому, что она открыла к нему дверь? А что, если была и другая причина? Маркиз поднял бровь. Он смотрел отчужденно, безучастно, с мрачной иронией во взгляде. «Многоуважаемая леди», — проговорил он, — «мы не станем брать постороннего в эту опасную экспедицию». «Не надо мне указывать», — отрезала дверь. Она страшно устала. «Мне представляет, что я сама вправе решать, кого взять с собой. Ведь вы работаете на меня, верно? Или это я работаю на вас?» Она была так подавлена и измотана, что не смогла сдержаться. Она нуждалась в маркизе Карабасе. Нельзя было его обижать, однако у нее не хватило терпения. Маркиз посмотрел на нее злобно и холодно. «Он с нами не пойдет», — упрямо заявил он. «И вообще, он наверняка уже мертв». Но Ричард был жив. Он сидел в темном туннеле, на небольшом выступе, и размышлял. Что ж теперь делать? Он и не думал, что способен попасть в такую переделку. За свою недолгую жизнь он успел научиться многому. Ходить на работу, делать покупки в супермаркете, смотреть по телевизору футбол и включать обогреватель, когда становится холодно. Однако теперь оказалось, что он совсем не был готов к жизни. На крышах и в туннелях Лондона, жизни в вечном холоде, грязи и тьме. Вдалеке показался огонек. Ричард услышал чьи-то шаги. Кто бы это ни был. Убийцы, каннибалы, чудовища. Он даже не станет сопротивляться. У него уж не осталось никаких сил. Пусть прикончит его. И поскорее он уставился вниз, в пол, которого даже не видел. Шаги приближались. Ричард тихо позвала дверь. Он вздрогнул от неожиданности, но решил сделать вид, что не замечает ее. «Если б не ты!» — с горечью подумал он. «Ричард, что?» — спросил он, не поднимая головы. «Слушай», — сказала она, — «это я во всем виновата». «А ну-ка, повтори», — подумал Ричард. «Я уверена, с нами тебе будет еще хуже», — продолжала она. «Однако, что же делать?» — она замолчала и глубоко вздохнула. «Прости меня, пожалуйста, прости. Хочешь пойти с нами?» Тут Ричард посмотрел на нее, маленькую, худенькую девушку с огромными опаловыми глазами, которые серьезно глядели на него с бледного лица. «Ладно», — сказал он сам себе, — «кажется, умирать еще рано». «Раз уж так вышло, что мне сейчас все равно нечем заняться», — беззаботно сказал он, хотя на самом деле был на грани истерики, — «почему бы мне не пойти с вами?» Выражение ее лица резко изменилось, она обняла его и крепко прижала к себе. — «Мы попытаемся помочь тебе вернуться домой», — пообещала она, — «честное слово, как только найдем то, что я ищу». Неужели она и вправду собирается ему помочь? Или просто его утешает? Отлично, зная, что на самом деле это невозможно. Ричард решил не думать об этом. Они двинулись дальше, и вскоре он увидел впереди маркиза и охотницу. Они ожидали Ричарда и дверь у выхода из туннеля. У маркиза было такое выражение лица, словно он только что проглотил лимон. «Кстати, а что ты ищешь?» — спросил Ричард, заметно повеселев. Глубоко вздохнув, дверь немного помолчала, потом серьезно ответила. «Это долго рассказывать. Пока что нам нужен ангел по имени Ислингтон». Станция метро «Ангел», буквально «Ангел», получила название от таверны, стоявшей на дороге из Лондона в Шотландию. Сейчас это имя носит не только станция метро, но и часть района Ислингтон, которую так называют «Ангел» — Ислингтон. Отсюда и возникает «Ангел» — Ислингтон. Тут Ричард не выдержал